чорні одягнули. Накрісто розпластаних віков. Мені не зловіки, душ Альдебара. Я підав там, сопряження слух. В кровоточащі сумерках обман. Приємна смерть, я трудно прозрівав. Губами лбы остывшие тревожи, что дерзноложен пасмурный оскал. С углинком распахнувшегося ложа, превозмогая полночи покров, я размыкал трепещущие вежды. Я ведал тайну сопряжения слов благоподрянного облаки надежды. Ложащихся к подножию распятия.